Глава 16. Эхо шагов в байкерских ботинках гулко отдавалось в подвальном коридоре. В моргах Энджи сразу выводил из равновесия запах. От этого она будет на взводе. Ее всегда бесили больничные запахи, хотя Энджи до сих пор не разобралась, почему. В ее жизни не было долгого лежания в больнице. В бардачке отыскался маленький пузырек эвкалиптовой мази. Завалялся еще с тех пор, как Хаш простыл и сильно кашлял. У Энджи не хватало духу выбросить что-то из его вещей, и сейчас, подходя к дверям морга, она открыла пузырек и нанесла под нос немного мази. Это было ошибкой. Мазь жглась, как собака, и глаза сразу заслезились. Дверь шипением разъехалась, и Энджи вошла, часто моргая. Протяжная виолончель не заглушала звяканье инструментов и сильную струю из крана, заставляющую ныть металлическую мойку. Покойница лежала обнаженной на спине на металлическом столе. Тело мертвенно-бледное, голова – кровавое месиво со скаленными зубами, выпадающими из орбит глазами и темными прядями волос. Несмотря на отменный самоконтроль, Энджи невольно ужаснулась. Вскрытие проводила Барпо Хейган, от этого у Паларина немного улучшилось настроение. Врач подняла голову. Спиной к Энджи стояли два детектива. Плотную коренастую фигуру Лео и его густейшие белые волосы легко было узнать, а вот человек рядом с ним был гораздо выше – пожалуй, все 6 футов 4 дюйма, и вдвое шире в плечах, чем Лео. В резком свете потолочных ламп густые черные волосы отливали синевой. Энджи обмерла. «К нам присоединилась детектив Паларина», — сказала О'Хейган в микрофон и кивнула Энджи. Детективы повернулись, и Паларина забившимся сердцем встретилась взглядом с темно-синими глазами. «Вот тебе и на, мистер Большой Член. Высокий, смуглый и раздражающе красивый». Тот самый незнакомец, которого она вчера ночью пристегнула к кровати в номере мотеля и отымела в свое удовольствие. И он новый сотрудник убойного отдела. Это его мнение решит ее будущее. В ушах начался звон. Энджи глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и закашлялась от эвкалиптовой мази. Из глаз покатились слезы, из носа потекло, отчего она шмыгнула и снова закашлялась. «Лео, Барб!» С трудом поздоровалась она, превозмогая кашель. Детектив Лео нахмурился. «А ты что здесь делаешь?» О'Хейган дотянулась и выключила микрофон над столом. Энджи вытерла глаза большим пальцем. «Извините, что-то в глаза попало». Она снова шмыгнула носом. «Я назначена на это дело. Базьяк включил меня в следственную группу». Виолончель взвелась диссонансным крещендо. Лео смотрел на нее ничего не выражающим взглядом. «Это Джеймс Мэддокс», — сухо сказал он. «Пока руководитель следствия по этой неопознанной». «Энджи Паларина», — сказала Энджи, снова заглянув в темно-синие глаза. Жар волной поднялся изнутри до корней волос, а собственные правила секса бешено завертелись в голове. «Никогда не спать с коллегой, никогда не целоваться, уходить первой, всегда контролировать ситуацию». Сейчас она меньше всего что-то контролировала. «Дело Драмонт, веду я», — проговорила она, вытирая нос рукавом. «Нападение на нее может быть связано с двумя нераскрытыми изнасилованиями, которые расследовали мы с Хашовски, соответственно, 3-4 года назад. Во всех трех нападениях прослеживается аналогичный почерк. Меня попросили поприсутствовать на вскрытии и проследить, не выявится ли новых совпадений». Глядя на Паларина в упор, Джеймс Мэддокс помедлив протянул руку. Они обменялись рукопожатием. Очень сильная и большая рука. Энджи даже вздрогнула, вспомнив ощущение этой руки на своем плече, когда он выводил ее из клуба ночью. А потом лежала обнаженная на постели, руки заведены за голову, волосы на груди, в подмышках и в паху черные, как ночь, а кожа белая и гладкая, как мрамор или алебастр. И член. Эрегированный, блестящий. Энджи стало трудно дышать. «Рад познакомиться, детектив», — сказал Мэддокс, задержав ее руку на долю секунды дольше. В уголках его губ угадывалась улыбка, но глаза оставались абсолютно серьезными. Когда он отпустил руку, Энджи снова подтерла нос рукавом. О'Хейган, смотревшая на них, переглянулась с Лео и сказала: «Носовые платки в коробке, вон на том столе». Энджи взяла целую стопку бумажных салфеток. «Спасибо, я воспользовалась мазью, которую Хаш оставил в моей машине. Жжет не по-детски». Она через силу засмеялась. «Его последняя подковырка, не иначе». «Вот же блин». Встав рядом с мистером Большим Че, Энджи обратила внимание на обручальное кольцо у него на пальце. Ну, так она и думала. Под ложечкой засосала. «Мужики, что с них взять? Охотятся по-тихому всеми доступными способами, движимые одним из самых основных инстинктов, которого порой не умеют или почти не умеют контролировать. Но не ей осуждать. Она и сама охотится в темноте. Может, это даже хорошо, что он женат. Это уже рычаг воздействия. Энджи несколько секунд обдумывала эту идею, но отбросила ее и сосредоточилась на мертвом теле на столе. При виде татуировки внизу живота и на бритом лобке покойницы Паларина от удивления даже забыла про все остальное. «Вы вовремя, детектив», — сказал О'Хейген. «Мы как раз приступили к вскрытию». Подняв руку, патологоанатом снова включила микрофон над столом.